Глава 45. Осень, 2018 год. Лето, как всегда, пролетает незаметно. Казалось бы, мы только-только открыли дачный сезон, только вкусили прелесть длинного светового дня, и тут раз — уже холодает. Ветер становится колючим, солнце все чаще прячется за тучи, а деревья плавно меняют сочную зелень на медно-рыжие наряды. Сентябрь — единственный сносный осенний месяц, тоже проносится за мгновение. Увлечённая институтскими хлопотами, я его почти не замечаю, ведь отныне я состою в студсовете и руковожу коллегией художников. А когда пыль суеты потихоньку оседает и жизнь становится более-менее размеренной, на дворе уже царствует октябрь. Долгожданный звонок с пары выдёргивает меня из полудремотного состояния, и я даже слегка вздрагиваю. Под конец дня веки неизбежно слипаются. Вероятно, так сказывается ночной недосып. Я ложусь слишком поздно, и из-за этого весь день ощущаю себя сонной мухой. Надо срочно менять режим дня и становиться жаворонком. Вот как Фет, например. По его словам, он ложится в постель в 10 вечера, а в 10:30 уже вовсю видит сны. А вот я — совсем другое дело. Шлондаюсь до 12, а то и до часу. А потом поутру глаза разодрать не могу. «Прогуляемся?» Собирая вещи в рюкзак, Осипов кидает на меня беглый взгляд. «Сегодня никак», — отказываюсь я. «Друг из армии возвращается. Помнишь, я тебе про него рассказывала?» «Неужели уже сегодня?» «Да, сегодня. Целый год отслужил». Сама говорю и сама не верю, что прошел лишь год. По моим ощущениям, с момента Тёмкиного призыва минула вечность. «Ну ладно», — парень понимающе кивает. «Тогда удачно тебе повеселиться». «Спасибо». Скидываю голову и посылаю ему улыбку. Фет замечательный. Мы ладим и много времени проводим вместе. Гуляем, созваниваемся. Вместе сидим на парах. Пока нас связывает только теплая дружба, но я вовсе не исключаю, что со временем она перетечет в нечто большее. Мне кажется, Фет этого хочет. Он не раз намекал, что я нравлюсь ему не просто как друг, но и как девушка. А что касается моих желаний, тут все запутано. С одной стороны, мне нравится этот рассудительный, милый и довольно симпатичный мальчишка. С ним легко, весело и, как бы это лучше выразиться, не напряжно, что ли. А еще он очень начитанный, и, общаясь с ним, я сама становлюсь чуточку умнее. Но с другой, я вовсе не уверена, что хочу переводить наши отношения на следующий уровень, возможно, потому что даже близко не испытываю того, что должна испытывать по-настоящему влюбленная девушка. Я ведь уже однажды любила. Я знаю, как это бывает. В моей груди нет ни трепета, ни волнения, ни радостного предвкушения. Мурашки не бегут по спине, когда Фет рядом. Сердце бьется ровно и размеренно, даже когда он меня трогает. А дыхание не сбивается, стоит мне увидеть входящее сообщение от него. С Осиповым. Я та самая Вася, которой мне так и не удалось стать в общении с Соколовым. Уверенная, раскрепощенная, знающая себе цену. Перед Федом я не стелюсь, не заискиваю, не заглядываю ему в рот, не пытаюсь произвести впечатление, не стремлюсь доказать, что я достойна его. С ним все проще, гораздо проще. Должно быть, именно поэтому Осипов сам тянется ко мне. Думается, если я захочу, то с легкостью заполучу его сердце. Вот только хочу ли я этого? Большой вопрос. «Значит, ты прямо сейчас друга встречать поедешь?» уточняет Фет, когда мы выходим из института. «Ну да», — отзываюсь я. «Только домой заскочу, вещи скину и поеду». На самом деле это не совсем правда. Для того, чтобы отметить дембель, Артём арендовал целый коттедж, и общий сбор назначен лишь на 18:00, но говорить об этом Осипову не хочется, ведь в таком случае мой отказ от прогулки с ним потеряет свою обоснованность, а мне, если честно, сейчас вообще не до гуляний. Я жутко нервничаю перед встречей с Соколовым и хочу как следует к ней подготовиться. Прощаюсь с Федом и еще парой одногруппников, с которыми мы вместе шли до остановки, и залезаю в ярко-красный автобус. Оплатив проезд, плюхаюсь на свободное сиденье у окна и погружаюсь в свои мысли. На празднование придется идти без тыла. Ни с кем из прежних знакомых я не общаюсь, а Лерки вот уже который месяц нет в стране. Уехала на какую-то стажировку в Испанию и все никак не вернется. Говоря по правде, мне немного страшно. Ладно, не немного, а очень, очень страшно. Ведь мы с Соколовым не виделись целый год. Наверняка он за это время изменился. Да и меня уже вряд ли можно назвать прежней. Какой будет наша встреча? Теплый или все же немного натянутый? С налетом неловкости или абсолютно непринужденный? Я гадаю об этом всю дорогу до дома, перебирая в уме всевозможные варианты развития событий, прикидываю и так, и этак. Однако картинка так до конца и не прорисовывается в моей голове. Слишком много неопределенности в исходных данных. Оказавшись в своей комнате, дотошно изучаю гардероб и останавливаю выбор на черном платье в горошек. Оно довольно свободное, а значит, я не почувствую себя скованно. Нет, скованность-то по-любому будет, но, по крайней мере, не из-за одежды. К платью я подбираю массивные ботинки в стиле милитари, которые придают мне крутости и делают образ не слишком девчачьим. Волосы мою, высушиваю и свободными волнами укладываю на плечи. Макияж наношу нейтральный и максимально естественный. В обычной жизни я мало крашусь, поэтому и сейчас решаю обойтись без рискованных экспериментов. Кожа у меня хорошая, глаза выразительные, тонны штукатурки мне ни к чему. Когда я, полностью готовая, вскидываю взгляд на настенные часы, их короткая стрелка едва дотягивается до цифры 4, поэтому мне приходится еще добрых полтора часа развлекать себя сериалами и поеданием чипсов. Когда время выхода из дома наконец подходит, я заказываю такси, натягиваю черный недавно купленный плащ и выпархиваю на улицу. К счастью, арендованный Соколовым дом находится на окраине, поэтому мы с моим словоохотливым водителем избегаем пробок, которые образуются в основном в центре города. Выхожу из машины, и от внезапного прилива волнения сердце подпрыгивает к горлу. Со стороны дома слышатся громкие голоса и музыка. Очевидно, народу уже собралось немало. А зная, сколько у Соколова друзей и приятелей, можно предположить, что на его дембеле будет чуть ли не полшколы. Разумеется, мне было бы куда приятнее встретиться с другом наедине, но такой опции не предлагалось. Тёма просто позвал меня на вечеринку, как и всех остальных. Интересно, а с Дианой он тоже только тут встретится? Или этой обманщице выпала честь увидеть его раньше? Отметаю навязчивые мысли и, миновав ступеньки, захожу в дом. Не стоит думать о том, что в сущности меня не касается. Сегодня я пришла на встречу с другом детства, не более того. Никаких иллюзий, никаких надежд, только холодная голова и трезвый ум.